«Ты знаешь, я умею кое-что, чего не умеет никто из остальных», — говорил я. «Если у тебя есть какое-нибудь неосуществимое желание, например, то я предоставляю тебе возможность назвать его и понять, насколько ты в отношении меня был неправ. Я научился делать такие вещи, в которые ты вряд ли поверишь. Уверен, я смогу вернуть душу твоей сестры. Не обманывай себя, старик. У всех есть своя цена, только не у всех это деньги». Альбус улыбнулся одной из своих обворожительных улыбок. «Ты выбрал неверный способ», — сказал он. «Я и сам сумею получить все, что захочу. Именно для этого ты стоял перед зеркалом желания и видел живую семью. Сколько ты так провел времени? Минуты, часы, дни, недели, а может годы? Мне по силам вернуть их, и не в качестве движущейся картинки, не в качестве выкидышей некромантии», — взревел я, резко останавливаясь. «А вдруг правда по силам? Должен же как-то этот воскрешающий камень работать? Вдруг Фламель знает как? Ритуал какой-нибудь? Может попробовать во время солнцестояния? У зеркала желаний любой из нас способен обрести фантом собственной мечты. Я же говорю о реальности. Магия, власть, вечная жизнь, знания, не грезы наяву. Если бы я хотел иметь больше, чем имею, то знал бы, что делать. Как видишь, я пока не сделал ничего», — ответил он. Намек на дары смерти старого бы Волан-де-Морта не заинтересовало ничего, кроме палочки. «Но мне все пригодится. Один дар смерти у меня — воскрешающий камень, второй — палочка у старика. Мантию бы еще найти, может тогда удастся подловить старика со спущенными штанами. Ничего не сделал, а кто сохранил тело Рианы? Ты хотел ее воскресить, но тебе не хватило знаний, мастерства и смелости». Я засмеялся безумным смехом Риддла. «Играть так играть, ты просто боялся рискнуть. Такое ощущение, что я бесстрашный гриффиндорец, а ты, подлый слизеринец, боящийся испачкаться». Я вновь засмеялся и снова двинулся вперед. «Я уже попробовал примерно треть пространства в зале. Ты просто глупец, ибо носишь эти оковы по собственной воле. Но если ты не желаешь ни обладать, ни править, то что ты скажешь о знаниях? Я сумел постичь всю мудрость истинной магии, многоликих темных искусств. Я пошел и дальше, и заплатил черную цену за познание высшей сущности Вселенной. А ты мог бы теперь получить эти знания, не платя такой цены. Всему своя цена», — сказал Дамблдор. «Но эту цену я платить не стану». Я покачал головой. Тут изображение дома как-то заколебалось, словно клочок облака на миг закрыл свет луны. Дом слегка потемнел, потом снова обрел прежнюю реальность. Старик попытался вырваться с особой силой, но не получилось. «Да, ты говори, что думаешь», — промолвил я, словно не заметив этого мимолетного затмения. «Старик силен, я даже не могу пролезть в его мысли, я их просто не ощущаю. Такое ощущение, что говоришь с рыцарскими доспехами. Что же ожидаемо? Однако попытаться я должен». Я снова остановился, уставившись на него. «Ты слишком хороший человек, Альбус, чтобы тратить себя на заварившуюся в нашем мире кашу и защищать то, что, безусловно, обречено на провал. Учти, Альбус Дамблдор, я одержу победу, затем заменю старый миропорядок и создам нечто новое. Да, я намерен сделать то, что вы пытались сделать с Гриндевальдом. Ты можешь быть со мной, и я хотел бы этого. Я собираюсь создать другой мир, где волшебники гораздо теснее связаны с маглами. Ну, а ты смог бы найти себе дело по душе, есть дольки вместе с семьей, учить студентов, исследовать магические проявления, командовать миллиардами магов и маглов, самой могущественной системой, когда-либо существовавшей во Вселенной, ты. Но если твой новый мир будет абсолютно идеальным, что следует из твоих же слов, Том, то зачем командовать кем-то? Однако если он всего лишь будет отражать рассудок своего создателя, то мне думается, что он станет гораздо хуже нынешнего. Благодарю тебя за лестное предложение, однако я служу тому миру, который существует сейчас. Ты дурак, Альбус. Я понимаю, намерения у тебя благие, однако же ты полный дурак. Возможно, ты хочешь рассказать мне о концлагерях и власти? Скепсис в голосе Дамблдора был невыносим. Я не повторю ошибок предшественников. Все темные лорды пали по одной причине. Они были хищниками. Они убивали и увлекались жертвоприношениями для получения силы. Они ненавидели слабых, но не могли без них обойтись. Они уничтожали их, но убив последнего остались бы без жертв. Если бы любая из систем дошла до конца, итог бы был один. Единственный сверхмаг в пустоте. Я же стану колоссальным симбиантом. Каждый день убиваются сотни тысяч голов рогатого скота, вырубается множество деревьев, маглы убивают друг друга в локальных конфликтах. Мы выдадим маглам, да еще и за их деньги, оружие и инструменты с незаметным гербом фирмы, который будет руной сбора энергии жертвы, а приемник будет в отделе тайн. Конечно, таким неполноценным ритуалом много собрать не удастся, доли процента, но эти ручьи энергии сольются в реки, а при помощи этой энергии мы изменим мир. И маглы даже ничего не заметят, мы просто будем собирать бесхозную энергию. Том, ты обезумел, тебе никогда это не удастся. На место каждого павшего бойца станет новый, весь мир объединится против тебя. Да неужели, убивать всех маглов или маглорожденных, нецелесообразно и не нужно. Мое имя боятся произносить. Убей десяток, тебя объявят маньяком. Убей миллионы, получишь международную коалицию. Но я воюю не с големами. Страх мой меч, анонимность мой щит. В своей жизни я видел маньяков, но ты раз за разом пробиваешь дно, прервал меня Альбус. Мне известно о негативном воздействии темной магии на разум. Я могу его замерить. Уверяю тебя, Альбус, я в своем уме. Усилие воли, и в пространстве засветилась схема ритуала, которым я замерял уровень накопления некроэнергии после использования темных заклинаний. Уверяю тебя, Альбус, можно использовать темную магию и оставаться собой. Идем со мной, и я покажу тебе безопасный путь в использовании темной магии, так что твоя душа останется неочерненной. Честно говоря, это ложь. Нет у меня такого пути. Но я ведь работаю над этим. Впечатляет, что ты сумел это переоткрыть. Эти знания очень редкие, но не уникальные. Но это ничего не меняет. Я не там, где выгода, а там, где правда. А если даже ты и вправду в своем уме, это лишь отягчает твои преступления. И я не дам тебе лишить людей свободы. Слушай, а почему ты просто не заавадил меня? Спросил наконец я. Ты ведь сумел меня достать, дважды. Уверен, заавадить бы меня не составило тебе труда. Может, ты просто белоручкой боишься очернить свою душу? Я ведь уже говорил, что не желаю тебе зла, ответил Альбус. И все же совершенно готов к поединку, даже к моему убийству, чтобы я ответил за содеянное. Альбус молча кивнул. Ну согласись, что ты просто боишься меня, Альбус, а? Боишься, что ты своими действиями дал 20 веку двух темных лордов, что в приюте произвел на меня неправильное впечатление, что зря полез мне тогда в голову. Значит, ты все-таки боишься? Альбус не ответил. И еще ты боишься моей крови на своих руках, продолжал я. Это для остальных я пугающий Волан-де-Морт, а для тебя, заблудший мальчик из приюта Том Реддл. А ты не боялся пролитой тобой крови людей? Спросил Альбус. Смысл? Бессмертных среди них не было. При жизни они были бесполезны, а так их смерть послужила моим целям. Но если они тебе так дороги, мы можем сесть за стол переговоров и разработать ритуал воскрешения, заявил я. Очень хотелось показать ему воскрешающий камень, но я уверен, даже так он не пойдет на сотрудничество. А давать ему еще одну причину желать моей гибели ни к чему. Когда-то, продолжал я, вспоминая речь Дамблдора к Горацию, я не понимал, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что есть вещи пострашнее смерти. Ведь смерть тебя не пугает, это просто как выключить свет. Но ты боишься именно потерять себя, боишься использовать темную магию и измениться, но даже не заметить это. Альбус, неужели ты такой эгоист? Неужели победа над ужасным Волан-де-Мортом не стоит души одного старика? Выслушай мое предложение. Ты отдаешь мне брата и всех пленных, распускаешь организацию. Им я обещаю честный суд и не использовать смертную казнь и поцелуи Дементора. Всем пожирателям, комфортабельные пожизненные камеры. А тебя я буду лично регулярно проведывать в Нурмингарде. Вечности не обещаю, в тот день, когда умру я, исчезнешь и ты. Если ты действительно в своем уме, то ты должен понять, это лучший выход. Я, откинув голову, рассмеялся. Ах, какие благородные речи. Ты всегда был благороден, Альбус. Прямо настоящий король. Ты просто заставляешь меня стыдиться из-за твоего чрезмерного великодушия. Но вот вопрос. Понимаешь ли ты свое лицемерие? Ты против темной магии, а зачем она тебе? Ты так легко побеждаешь. Естественно, ты против Авады, это единственное, чем чисто теоретически тебя можно убить. Не каждый может валить обычным одиночным окаменея кромантулов. Тебе не нужна власть, а что ты делаешь в лучшей школе магической Англии на сильнейшем месте силы? Да и действительно, зачем тебе заморачиваться с источником силы, все они ничто перед Хогвартсом. Тебя не интересуют знания и могущество, а откуда у тебя бузинная палочка? Не всем старшая палочка сама в руки прыгает. Кто дал тебе право решать, каким книгам быть в Хогвартсе? Ты их точно уничтожил, в таких условиях и я могу быть добрым и светлым. Строишь из себя добряка, но ты не пытаешься спасти брата. Да и мне интересно, а чья именно Авада убила Риану? Достаточно. Начал был Альбус, и голос его прервался. Отлично. Хоть какой-то всплеск эмоций. Это поможет мне пробить брешь в его защите. Я как раз нашел оптимальную для воздействия точку пространства. Ничто из того, что тут наговорил я, не имело ни малейшего смысла. Обычная болтовня, отвлекающий маневр перед основным ударом. Я действительно успел отчасти перенастроить параметры мирка, и даже эти ограниченные возможности позволяли мне побудить мир к действию, причем если Альбус об этих действиях не знал, то сам я представлял себе прекрасно с самого начала. Сейчас мы наблюдали картину, которую я вытащил из воспоминаний. Бой Аберфорд Альбус Геллерт и ловящая телом Аваду Ариана. Это проигрывалось словно в театре, а мы были зрителями, которые не могли вмешаться. «Эх, Альбус, Альбус», — сказал, улыбаясь, — «я, велика ли польза от твоего искусства, если ты даже не в состоянии спасти тех, кто тебе дорог? Я же говорил, что ты болван. Для меня ты, правда, замечательный вариант, самый лучший из всех возможных. И я действительно хочу, чтобы ты принял мое предложение. Будь пуффендуйцем, спаси тех, кто тебе дорог, будь когтевранцем, узнай секреты темной магии, будь слизеринцем, получи власть над сердцами и умами, будь гриффиндорцем, примени свою силу на практике. Смерть — очередное приключение, так умри, самоубийся, не мешай мне. Хочешь пожить, не мешай мне работать, присоединяйся ко мне. Нет, сказал Альбус, я отказываюсь. Казалось, мир начал растворяться, как утренний туман. Кошмар Альбуса, сцену убийства Арианы просто сдуло ветром. Может быть, ты станешь сговорчивее, если увидишь мое предложение, сказал я. Нас обоих поглотила пустота. Я старался транслировать счастье и заботу. Я и Альбус, словно призраки, наблюдали странную картину. Другой Альбус пил чай на пороге своего дома, а его окружала семья. Отец, мать, брат, сестра. Неужели ты не хочешь вернуть их? Спросил я. Вон, сказал Альбус, и меня просто снесло. Я активировал следующую иллюзию. В этот раз я транслировал боевой азарт. Через секунду мы оба стояли на поле боя, но мы не были участниками, лишь зрителями, бесплотными тенями. Сейчас мы наблюдали уникальное зрелище, что было бы, если Альбус принял мое предложение. Никакое это не будущее, так, кино моего авторства. Шел бой, Альбус Дамблдор против темного лорда и всех его слуг. Альбус изменился, не было больше старика, он выглядел 20-летним культуристом. Он стал массивным, там, где некогда был халат со звездами, была могучая броня, под которой бугрились огромные мышцы. Но больше всего изменилась его магия. Противоестественное темное свечение, корчащееся и извивающееся, обросшее злыми рунами. Альбус больше не принадлежал реальности. Он пребывал в каждом измерении, призрачно мерцая, проявлялся, а затем исчезал в легкой дымке. С ним сражались. Волан-де-Морт кидал лавады и адский огонь. Десятки пожирателей подражали своему господину. «Альбус, возможно, ты захочешь пожертвовать собой, чтобы остановить меня», — сказал я. «Ты с темной магией и ритуалами, с бузинной палочкой, да еще и не соблюдающий принцип презумпции невиновности, наведешь порядок в Англии за день, и никто из орденцев не пострадает». Альбус из видения направил руку на пожирателей, те загорелись им материальными энергиями, вспыхивающими то светом, то тьмой. От тех стали распространяться гнилостные выделения, словно пар от кузнечных мехов, а щупальца теней высовывались откуда-то и мгновенно порвали десяток великанов. Взмах палочки обновленного Альбуса, и огромные раскаленные слезы падали из облаков на сверхзвуковой скорости. Немногочисленные выжившие пожиратели уничтожались один за другим. Опухоли взрывов вздымались то тут, то там, уничтожая инферналов. Слабо, Том, очень слабо, сказал настоящий Альбус, хотя в Макгловском кино ты бы взял все призы за спецэффекты. Альбус взмахнул рукой, и словно образовалось окно в реальный мир. Посмотри сюда, Том, ответил Альбус, указывая на бой у дома Краучи, точнее, на Беллатрису. Темная магия не решение проблемы, она сама проблема. Это не те проворные воины, которые были в древности. Они больше не являются штурмовыми командами, что были обучены и сформированы целую вечность назад. Это не те, кто дал обет охранять и защищать, которые методом проб и ошибок боролись с драконами, кто истреблял морских змеев или закрывали собой прорыв демонов в отделе тайн. Им без разницы цель, им просто нужен беспредел. Это не те воины, а просто демоны-стервятники, хохочущие и кидающие авады, не успев прицелиться. Вместо защитных шлемов с открытым лицом вы выбрали пугающие маски смерти. Вы стали чумой, и мой долг это остановить. Я почувствовал ментальную атаку. Видение смело, но я заранее подготовил следующее. Я пытался транслировать ощущение поиска и радость от знания. В этот раз мы были в Хогвартсе. Дамблдор сидел за столом и читал книги, что-то рисовал на пергаменте. Только книги не были трансфигурацией сегодня. За любую из этих книг светил поцелуй Дементора. «Альбус, я предлагаю тебе всю полноту знания, начал было я, оставь себе», — ответил он. И видение было опять развеяно, и я перешел к следующему. Я транслировал людское внимание и обожание. Теперь мы очутились перед толпой, славящей Альбуса из видений за победу. Боя, в котором Альбус одержал победу, неоспоримую и окончательную. Противник, естественно, ради общего блага, превратился в кладбище мертвого металла и человеческих тел, раскинувшиеся от горизонта до горизонта. Альбус, внешне неотличимый от настоящего, стоял перед своими коленопреклоненными воинами. «Тебя называют сильнейшим магом современности», — напомнил я. «Разве ты не хочешь, чтобы это никогда не кончалось? Мы сможем продлить себе жизнь до бесконечности. А смертные, к ним можно относиться как к веселой игре, направляя при этом миллионы мощью армии или интриг. Владыка Дамблдор, скандировало человеческое море. Альбус Белый, нет, не скандировали. Это было молитвой. Они падали ниц, рыдали и молили Альбуса уделить им хоть толику божественного внимания. Это было неправильно», — прорычал Альбус. «Я никогда не пытался возвеличить себя и предстать перед людьми бессмертным и совершенным. Ты же вообще обречен и проклят. Я никогда не жил так, и не буду. Убирайся». Видение вновь сменилось другим. Теперь я транслировал ощущение власти. Двойник Альбуса сидел в министерстве на кресле министра. Ощущение могущества переполняло его, словно с каждым ударом по венам растекалась сила. Это была не смехотворная власть, даруемая бессмертием и наслаждением, но нечто гораздо лучшее. Пусть он занимал кресло министра, но его власть была намного выше. Благодаря темной магии Альбус теперь видел вероятности с неимоверной точностью. Глупые люди считали, что он не слышит их шепота о его новых возможностях, о растущем могуществе. Что же, пусть восхваляют его втихомолку. Ему ни к чему открытое поклонение. Альбус откинулся в кресле, мысленно погрузившись в бесконечную пучину возможностей, чувствуя, как чужие судьбы разматываются у него под пальцами, подобно тысячам нитей. Каждая нить вела к определенному исходу, который разворачивался у него перед глазами, стоило лишь на секунду сконцентрироваться. Будущее было в его власти. «Будущее не предопределено», — сказал Альбус, и видение заколебалось. «Я знаю, что грядущее подернуто туманом и зависит от нашего выбора. Но вместе мы сумеем найти способ видеть вероятности событий. Взгляни на дары темной магии». Яростно и отчаянно взревел я. «Посмотри на ту силу, что я тебе предлагаю. Не упускай свой единственный шанс. Отправляйся в бездну», — ответил мне Альбус. И тут я почувствовал, что я теряю контроль над видениями. А было заготовлено еще много всякого. Я ведь еще не готов. Ладно, пора начинать сам ментальный поединок в вымышленном мире. Понеслась, подумал я, преобразую свое тело. Альбус встретил меня, не пытаясь уклониться от нападения. Он принял колючие красные очертания перекати-поля, имеющие вкус сливочного пива, и прорвался сквозь мои ментальные защиты. Я отшатнулся назад, ощутив многочисленные колотые раны. Оказавшись таким же беззащитным, как Мидия, чью раковину взломали за обеденным столом, ощущая зловоние собственных ментальных ран, я восстановил свою броню и снова схлестнулся с Альбусом, вонзая вертелы ментальной энергии в его красно-золотую форму феникса. Они утыкали его, словно перья. Дамблдор взвыл. От ударной волны заходили ходуном деревянные скамьи дома Дамблдоров и вылетело несколько окон. Я вогнал вертело еще глубже, превращаясь в ежа с метровыми иголками. Феникс запел и вырвался из моего захвата, ломая иглы. Он взмыл под самый купол неба. Я же принял очертания какого-то крылатого создания, смутно напоминающего убитую хвосторогу гнилостно-зеленого цвета, но для описания которого явно не хватало четырех измерений. Я выпустил длинные, волокнистые щупальца, которые хлестнули по Альбусу, сдирая в попыхах поставленные защиты и сминая края его сознания. В ответ на меня посыпались слезы Феникса, причиняющие жгучую боль. Я превратился в летающий ритуальный нож и вонзился в Феникса. Тот осыпался пеплом, из которого встал Альбус в человеческой форме. Его тело било дрожь, из его глаз и носа струилась кровь. Он напряг свое сознание, сжимая свои очертания до крошечной золотистой точки, а затем разворачивая ее в сложную меняющуюся геометрическую фигуру. Фигура эта начала множиться и заполнять пространство своими копиями со скоростью, возрастающей по экспоненте. И каждая из этих фигур гремела раздражающей меня песней Феникса. Я пытался увернуться, стараясь найти место для отступления, но они были повсюду вокруг меня. Раздался неистовый треск, и мне показалось, будто весь мой мирок сжимает неведомая сила, точно плод, срываемый с ветки. Странные геометрические фигуры, количество которых уже достигало нескольких сотен, постоянно меняющиеся, стали стремительно сходиться вместе, сжимаясь вокруг моего сознания, подобно зубам дракона. Но этот дракон не кусал, а сокрушал. Я оказался зажат между мечтами геометра, за которые Риман и Лобачевский отдали бы душу. Я их жег, вымораживал, растворял в кислоте. Иногда мне удавалось что-то уничтожить, но десятки других всегда были готовы занять место уничтоженных. Что-то это мне напоминало. Не так давно я анализировал прессу магической Англии. В одной из газет «Придира» я нашел ребус, в котором было нечто похожее. Но тогда я не придал этому значения. Мало ли что курит редактор, сейчас я думал, ежесекундно трансформировался, но и пламя, и песок времени оказались бессильны. Я попробовал обернуться Рианой. «Неужели ты готов убить меня второй раз?» На этот раз умышленно, ноль эффекта. Я принял форму обскура, черный дым хоть немного замедлял фигуры, но они умудрялись разрушать даже такую условную плоть. От меня не останется и мокрого места, когда они сойдутся. Я не видел шанса на победу. В таком случае остается один выход – бегство. Но мне не удавалось вырваться, не удавалось порвать сеть, не удавалось просочиться в промежутки между фигурами, не удавалось вернуться в свое тело. Вырваться я мог, только прорвав модифицированного Дамблдора сеть, но я не мог нарушить хоть сколько бы значимый фрагмент узора. Я пытался сражаться, я пытался бежать, но не мог, не мог. Однако миг, и Альбус исчез. Я сразу же отменил форму чистого разума, спеша оказаться в реальном мире, поздно сообразив, что это могла быть ловушка. Я вновь оказался у дома Крауча, и правая рука сжимала палочку. Но все оказалось просто, и мне не составило труда понять, что произошло. Орденцы безнадежно проигрывали. Подошел наш резерв. 3 километра, мало. Если это вертикально вверх, и тебе мешают враги, много. Но сейчас, выбравшись из-под земли, 2 десятка могучих големов размером с великана крушили врага. И пусть каждый из них был хуже мертвых ныне великанов, но они доставляли много проблем. Словно этого было недостаточно, орденцев затопила новая волна инферналов, акромантулов и разношерстных обычных големов. И пусть среди подкрепления было очень мало обработанных кровью дракона, материалы и заклинатели не бесконечны. Только в первой волне были обработаны кровью дракона все, но их число оказалось достаточным, чтобы стать той соломинкой, что сломала хребет верблюда. Контрольным выстрелом в тело сопротивления стала Несси. В то время как хвост ее находился в импровизированном пруду, остальное тело вылезло на сушу и производило эффект железнодорожного состава, решившего проехать сквозь автомобильную пробку. Дамблдор, вытирая левым рукавом кровь, сочащуюся по лицу, сражался одновременно с обоими Крау, Беллатрисе и еще 6 пожирателями. Все было просто. Пока он сражался со мной, мои слуги прорвали фронт орденцев. Одно дело драться с Эльбусом на дуэли, а другое – швырнуть пару-тройку заклятий в беззащитный туман. Ведь можно стать хозяином бузинной палочки. И Эльбусу пришлось вернуться в реальный мир, чтобы избежать смерти. Воодушевленный ходом боя, я атаковал Эльбуса. Но тот, хотя и казался полностью добитым, опять сумел меня удивить. Бузинная палочка сделала 2 жеста, после первого отлетели 6 пожирателей, после второго отлетели 3 мои демоверсии, и мы опять остались одни. Я запустил в него одновременно адский огонь и сумеречное пламя. Попробовал даже экспеллиармус, вдруг сработает, все тщетно. Взмах палочки Альбуса создал нечто, что я бы назвал сферическим патронусом. Поле боя осветило новое солнце. Дементоры и антипатронусы мгновенно исчезли. Еще один взмах, и магическое зрение показало аналог адского огня, заклинание звездопада. Энергетические звездочки, размером с футбольный мяч, уничтожили большую часть незащищенных кровью дракона объектов. Дамблдор использовал чары негасимого пламени на Несси, ее голову объяло пламя, и она предпочла погрузиться в воду, и в пруду забурлили странные водовороты. И сейчас от Дамблдора несло чем-то не темным, но повышенной убойности. Хоть это и могла быть обманка, я вновь сосредоточился на защите. Переместиться в сторону опять не удалось, меня окружил зачарованный огонь, который стал словно твердым и не пропускал меня. Одна радость, он не мог пройти под мою защиту. Впервые за всю дуэль, Альбус начал произносить слова заклинания. Я пытался разобрать его слова. Смесь мертвых языков, из которых я узнал только три. Древнеарамайский, древнегреческий и язык Мая. Его речь была рифмована и походила на молитву, я уловил только кусочки смысла. Азм есть, перестань быть. Имя Том Марвала Реддл. Когда он закончил, из его палочки вылетела прозрачная капля, размером со снитч. Она мгновенно преодолела все расстояние между нами. Часть моих защит была сокрушена, часть проигнорирована. Капля коснулась моего тела и тут же исчезла. И ничего не произошло. Дамблдор на секунду сбился с ритма боя. Очевидно, это было какое-то навороченное заклинание, возможно, даже собственной разработки. Но оно не сработало. В то, что старик ошибся, я не верю. Наиболее вероятно, нужно знать имя того, кого хочешь атаковать. Но с именем он не угадал. Сработало бы мое прежнее имя, но его никто не знает. Кстати, надо пароль на сейфе поменять. Возможно, сработало бы имя Волан-де-Морта, но он использовал не то. Я спалился, или Альбус спишет это на неизвестный темный ритуал или крестражи. Вдруг он мне заклинанием прямо в крестраж под мантией попал? На мои губы сама собой наползла улыбка ликования. Неужели все закончится здесь и сейчас? Старик поднял палочку вверх, и из нее ударил в купол красно-золотой луч. Защита была надежна, изнутри ее нельзя было сломать. Но мы не рассчитывали на бузинную палочку и не знали пределов ее возможностей. А если учесть, что уже несколько минут в купол снаружи полосовали лучами с министерства, второго по мощности места силы в Англии, и под ним стоял весь Аврарат, который тоже помогал, неудивительно, что купол уже подался трещинами снаружи. Альбус добавил трещин изнутри. Возможно, следовало продолжить бой, но мне на сегодня хватит. Я уже устал, приближалось магическое истощение, от кровопотери слегка качало. Неизвестно, когда подойдут министерские, а у меня больше нет резервов. А Альбус, уверен, он всегда сможет уйти, хотя бы фениксом. Я отдал приказ к отступлению. В защите купола была оставлена лазейка на основе магии крови для своих. Где-то далеко Рози и Рудольфус начали жертвоприношение. Также имелся ряд особых дублирующих индивидуальных порталов. Все пожиратели сначала становились полупрозрачными, а потом исчезали. Также исчезла Несси. Убрать ее порталом было трудно, пришлось использовать на другом конце жертвоприношение с участием мертвого тела валлийского зеленого дракона. Я и Обскур тоже замерцали. А что остальные? Големов и мертвецов не жалко. Акромантулы. Мы выбрали самых буйных и только самцов, так что потеря невелика, да и мало из притащенных их уже осталось. Альбус Дамблдор что-то колдовал, мешая моему перемещению. Светить Феникса преждевременно, поэтому я активировал заранее заготовленный план ухода. Я заранее нарисовал на человеческом теле Арианы руны замены, и теперь их активировал. С точки зрения блокировки перемещений, теперь Ариана – это я. Так что я исчез, как и все пожиратели, оставив лишь свою армию вместе с Обскуром. Какое-то время поредевшие орденцы вместе с Дамблдором сдерживали армию Волан-де-Морта, лишившуюся управления и магической поддержки. Вскоре купол блокировки перемещения обрушился, и на поле боя ворвались бойцы министерства, все авроры и мракоборцы, что были. Магическое зрение показывало многочисленные энергетические жгуты, которые соединяли големов и министерство магии. Дольше всего сопротивлялся Обскур, периодически убивая кого-то, даже оставшись в одиночестве, но залпы авроров разорвали его. В ходе короткого, но яростного боя некогда побеждавшая армия была разбита, и прибыли медики и невыразимцы, что тыкали какими-то антеннами повсюду. А две фигуры, старик с окровавленной бородой, в которую были вплетены колокольчики, и инвалид с вращающимся глазом, у которого не хватало пары пальцев, и была уничтожена деревянная нога, подошли к последнему месту расположения Волан-де-Морта. На месте, где некогда стоял темный лорд, лежали три сережки. Альбус начал творить диагностические чары. «Аластер – это очень мощные ограничители», – сообщил Альбус своему другу. Ответом ему послужил очень крепкий мат. Глава 32. Разбор полетов. «Я сидел во главе стола в доме Лестринджи и слушал доклады подчиненных. Пусть потерь во внутреннем круге удалось избежать, но выглядели они как гопники после драки. Синяки, ссадины, общая помятость. Почти каждый пропустил атаку, а то и несколько. Они были обвешаны защитными амулетами и обработаны кровью дракона, которую мы недавно смыли, иначе бы половина из них осталась там, как, впрочем, и я. Краем сознания я слушал доклады подчиненных, но ничего нового не услышал. Мертвецы, взятые на миссию великаны, акромантулы, к счастью, не лучшая их часть, буйные и только самцы, уничтожены. Особенно было жалко Обскура. У меня перед глазами до сих пор стояла картина, как он перемалывал орденцев, словно мясорубка. Также погиб десяток рядовых пожирателей. Домовики у пруда мазали чем-то раны Несси, но этого чего-то в бочке им явно не хватит. И пусть мы убили немало орденцев, взяли обоих краучей, победителем я себя не чувствовал. Я прокручивал в голове воспоминания и думал, а как мне добиться победы? Метод был понятен, для победы нужно знать себя и врага. Следовало просмотреть не только свои воспоминания, но и вообще воспоминания всех, оценить арсенал противника, его тактические схемы, и искать противодействие, определить личности орденцев. Конечно, они наверняка защищены, но хоть кого-то достанем. Надо будет разобрать все заклинания, которые использовал Альбус. Во-первых, хорошо бы понять его стиль. Конечно, я уверен, он сможет перестроиться, но не сразу и не полностью. Во-вторых, возможно, что-то из его заклинаний удастся приспособить под себя. Если с магией света будут проблемы, может молоко единорога пить, то все остальное, в принципе, реально. Например, заклинание на основе сил магнетизма, вытаскивающее железо из крови человека. Гениально, уверен, если кто-то его и переживет, то только Грюм. В-третьих, зная чистоплюйство Дамблдора, можно предположить, что эти заклинания не повреждают душу. Так что у меня есть какой-то безопасный старт. Освоить хотя бы некоторые из его модифицированных оглушающих или взрывных чар мне ума хватит. Но больше всего меня волновал сам Альбус. Он невероятно опасен. Хотя и слишком много завязал на себя, его удаление – ключ к победе. Но как это сделать? Операция была продумана неплохо. Засада, допинг, качественный, авады против окаменей и количественный перевес – големы, великаны, инферналы, акромантулы против големов. Старик фактически всех их спас, и не раз, и три раза меня достал. А если он навадами кидаться начнет, да даже если и нет, я не всегда под темным ритуалом, во время боя я трижды израсходовал усиленный ритуалом резерв. Фениксом бегать, раз, прокатит, два, тоже, а потом он что-нибудь придумает, какой-нибудь навороченный барьер. Например, как у меня в пещере инферналов, там Феникс не проскочит. Правда, защита стационарная и на человеческом жертвоприношении. Но мало ли, придумает. А его последняя атака, вдруг повторит, переработает или имя Волан-де-Морт будет использовать. Конечно, я разработаю специализированный щит, но он придумает что-то новое. Нужно провести сложную подготовительную работу, чтобы стать сильнее и ослабить врагов. Простым увеличением числа инферналов и ават я не справлюсь, или справлюсь, но стану неотличим от прежнего лорда, а кричать, кидая авады, я непобедим, мне не хочется, нужно качественно посмотреть воспоминания, а еще отряд Долохова и Домовик нашли месторасположение Андромеды Блэк и, предположительно, всех танксов, надо будет забрать их дочь для исследования, и остальных тоже, мне интересно, а чем отличается Андромеда от Беллатрисы? У нее такой же дефект или нет? Как только восстановлюсь, сразу отправляюсь. А ведь наконец-то почти готов ритуал для исследования моих крестражей. Надо бы вплотную ими заняться. Еще надо все бросать и бежать в ритуальный зал. Проверять, сколько я получил некроэнергии за бой. Думаю, что много. Кроме того, необходима огромная таблица. Заклинание «Вред для души». Уверен, все будет не так просто. Наверняка зависимость будет очень сложной, нелинейной. Возможно, от степени своего очернения зависит последующий прирост некроэнергии, но пробовать надо. И еще стоит пойти от противного, посмотреть, как влияет светлая магия. Вдруг она выводит некроэнергию, покруцатил, а потом наколдуй конфеты детям. Убил, иди, полечи. Вряд ли, конечно, но по логике надо посмотреть на влияние светлой и остальной магии. Может быть, я пойму, чем они разные и как использовать одновременно светлую и темную. Нужно время, много времени. Вариант только один – хроноворот. Не хотелось мне, конечно, с этим связываться, но придется исследовать и тренироваться под хроноворотом. Даешь больше Волан-де-Мортов. Кристражи пусть полежат в сейфе, их исследовать буду без хроноворота. Как я осознаю, что в мире их станет десятки, мне становится плохо. Главное, не переборщить со временем, а то борода будет больше, чем у Альбуса. Лестринджи только надо будет предупредить о хроновороте. Кстати, хорошо бы посмотреть на некроэнергию методом от противного. Нужен кто-то не связанный с темной магией, или хотя бы без многолетнего стажа в темных искусствах. Но тут кандидат один, Лили назначается мне в ассистентке в исследовании общей и светлой магии, а Белла в темной, я же ей сказал, убивать нельзя круциатить. Все равно круциатила, а ведь благодаря хроновороту можно засветить в разных местах или вместе лорда и Елену, только бы во временную петлю не вляпаться. Но главное, Дамблдор, совсем мне уж поплохело, все время думаю о бородатом мужике, когда на меня преданно смотрит брюнетка, согласная на все, как же мне его убить? Яд, Северус слил по моему приказу пару рейдов на маглорожденных. Старик говорит, что доверяет Снейпу, но какие есть шансы его отравить, да и даже если отравим, у него птичка поплачет, и будет как новый. Ладно, начнем с малости, надо убрать Феникса, тогда старик не сможет мгновенно перемещаться куда угодно, и у него не будет аптечки от всего. Только как Феникса достать-то? Хорошо бы птичку без Дамблдора поймать или точно окончательно убить. Идея есть, надо бы узнать, где и когда Феникс любит полетать. Не все же время он в кабинете директора. Интересно, а кто теперь в Хогвартсе лесник? Надо будет проанализировать через воспоминания старика его поведение во время ментального поединка, не только сам бой. Не хватит квалификации самому, зайду к парочке магловских психологов и применю к ним что-нибудь типа Империуса для получения бесплатной консультации. Идея проста, старик моя противоположность, он помешан на защите слабых, значит, нужно организовать ему место, где он сможет достойно умереть, героически превозмогая, выжил в засаде, умрет в ловушке. Проблема одна, что должно быть в ловушке. У меня две идеи, воскрешающий камень или крестраж. На обманку он не клюнет, но я не собираюсь класть настоящую наживку. Как сделать качественный муляж? Допустим, старик узнал о крестражах Риддла. Расскажет всем, вряд ли, многим понравится жить вечно. Он сам пойдет их уничтожать. Куда пойдет? Самый очевидный вариант – дом Мраксов, потом – пещера Инферналов, а дальше я в затруднении. Так что следует усилить защиту над хижиной Мраксов и пещерой Инферналов, подумать о приманке. Пусть Дамблдор пойдет уничтожать крестраж Волан-де-Морта и не вернется. Не собираюсь я больше с Альбусом драться, не хочу глупо умирать под напором героя. Герой может идти в проклятую хижину или бросаться купаться в озеро Инферналов, только надо систему входа переработать, чтобы для входа к подземному озеру надо было грудью на копья, а лучше сразу головой о камни, чтобы наверняка. Надеюсь, двух каскадов ловушек и проклятий у хижины Мраксов и в подземном озере мне для Альбуса хватит. Может, его гоблины Гринготтса убьют? Вряд ли. Но я слишком часто ошибаюсь. Надо будет ставить проклятие не одному. Пригодятся услуги других пожирателей. Им качественно надо подправить память. И надо нанять разрушителей проклятия из Египта, попросить поставить проклятие. И еще кого-нибудь. Главное, в тайне. Где-то зашевелилась моя магловская часть. Может, прикопать в ловушке ядерную бомбу? Килотонны-то он удержит, но уверен, старик не удержит пару мегатонн. Но, черт, а если выживет и ответит мне тем же, трансформируется во что-то, что нельзя уничтожить без магии. Форма чистого разума или что-то вроде этого, тогда я спалюсь, лорд бы никогда не стал использовать ничего магловского. Ладно, ядерную бомбу запомним и оставим ее в ловушке для последнего крестража. Надо будет сделать качественный пространственный карман, чтобы маглы ядерный взрыв не заметили, и лучше не в Англии. Только это совсем не мой профиль, придется подучиться. Опять хроноворот, а пока меня волнует вопрос, как он победил меня во время ментального поединка? Во что он трансформировался? Конечно, скорее всего это просто совпадение, но надо навестить Лавгудов. Но старик может ждать меня там, он поймет, что я заинтересуюсь, как он победил меня в ментальном поединке. Пусть у Тома не было магловского образования, но в Хогвартсе он учил нумерологию, а туда входит в том числе математика и геометрия. То, что показал Дамблдор, это не строгие и сложные формулы, это был бред пьяного гения. Так, сколько прошло времени? Меньше 2 часов с начала боя. Успею, хроноворот до 4 переносит. Мне хватит 3 оборотов. Магии во мне сейчас как в обычном маге. На всякий случай, возьму с собой Эдварда и Рудольфуса, первый в основном командовал, и поэтому полон сил, а второй вообще просто прогулялся. И оборотного надо будет выпить, если узнают, что лорд в одиночку побоялся сунуться к Лавгудам. Репутации конец. Беллатриса и Робастан сражались, этим лучше отдохнуть. Собрание окончено, сообщил я. Эдвард, Рудольфус, готовьтесь идти со мной. Белла, подготовь камеру на 3 пленников. Если кто-то удивился моему поведению, то никто не подал знака. Только Макнир пытался что-то лепетать. Мой лорд, срочное сообщение. Из лаборатории 1458 сбежал образец, пока охрана была ослаблена. Так, вспомнить. Идея была проста. Для некоторых ритуалов жертву надо предварительно свести с ума, а потом уже убивать. Но пытки же калечат душу, а без магии пытать долго. Поэтому я придумал решение – кидать пленных связанными на день в камеру с Бобгартом. Выдерживали только сильные окклюменты, а маглы вообще были беззащитны. Бобгарты питались страхом и размножались, их приходилось куда-то подкидывать или уничтожать. Поэтому над одним образцом был проведен эксперимент, а что будет, если Бобгарта стерилизовать? И мы это сделали. Обычно Бобгарты питаются, желательно страхом, растут, а потом размножаются простым делением пополам, как амебы. Экспериментальный Бобгард ел и рос, но не делился. Рос и сгущался. Стал размером с 3-этажный дом. Дальше не рос, то ли энергии стал тратить столько же, сколько получает, то ли собрался окукливаться. Даже мне было сложно держать окклюментивный щит под его давлением. Кстати, надо будет пообщаться с обычным Бобгардом без окклюменции и посмотреть, какой у меня страх. Мы решили посмотреть, что получится, вдруг плоть обретет, до какого размера он вырастет и какие свойства получит. Спрятали его на отдаленной базе и периодически подкармливали. Естественно, его надежно сдерживали, рунные круги и все такое. Но, вероятно, когда все ушли на бой, оставшиеся подчиненные не доглядели. Нет, когда тварь вырвалась, они просто аппарировали, так что без потерь. Пусть Аврорат с этим существом разбирается. Потом известите о потерях Авроров, допустивших провал, в штрафной отряд. А сейчас мне надо идти. Раньше за провал лорд Круциатил или Авадил. Я решил улучшить систему. За провал теперь ты получал пыточные и шанс все исправить. Трудновыполнимое и опасное задание. Опасность прямо пропорциональна степени провала, но однократное, обязательное для выполнения. А Круциатит пусть Беллатриса. Довольны все, жертвы думают, что Круциатус Беллатрисы слабее моего. Беллатриса радуется доверию лорда, знак доверия от господина, думаю, дальше она уже не свихнется, а я не получаю лишнюю некроэнергию. Вскоре я достал из своего домашнего сейфа хроноворот, вернулся к Лестринджам, подошел к Эдварду и Рудольфусу, извлекая хроноворот. А сейчас мы отправимся к Лавгудам, сказал я, только выпьем оборотного. Я почувствовал их удивление, но вопросов никто не задал. 3 оборота хроноворота, и мы втроем оказались в прошлом. Пов Альбуса Дамблдора. При помощи зачарованных щипцов и телекинеза Альбус складывал артефакты серьги, оставшиеся от Волан-де-Морта, в экранирующий контейнер. «Давненько я так не дрался», — думал Альбус, оглядывая не успевшие остыть поле боя и мельтешащих людей. «Такое ощущение, что тебе снова 150. Сегодняшний бой он надолго запомнит. Лично ему бывало и хуже». Но редко. У всех магов свои секреты, а жизнь не турнир 3 волшебников. Когда-то он победил Геллерта Гриндевальда и того не спасла бузинная палочка. Правда, сейчас Том распускает слухи, что Альбус просто переспал с Гриндевальдом и вытащил у него из штанов старшую палочку. Но все было совсем не так, и он не любит разговаривать об этом по другой причине. Альбус всегда был силен в трансфигурации, и когда настал день боя с Гриндевальдом, он пошел подготовленным. Искупался в крови лично убитого им дракона, кое-что выпил, и вывел против Геллерта много, очень много заранее сделанных големов, очень прочных големов. Конечно, Геллерт их всех сокрушил, но подустал. Несколько лет работы продержалось меньше 2 минут, несмотря на его магическую поддержку. А затем начался бой. Идти под бузинную палочку, самоубийство, но он ученик лучшего алхимика в мире, он заранее сварил для себя ряд особых зелий, пронес редкие артефакты. Он бы проиграл, но он заранее поговорил с Фламелем, и учитель дал ему особые зелья. Но даже этого было недостаточно. Когда казалось, что Геллерт все равно его одолеет, Альбус сумел трансформироваться в форму чистого разума и начать ментальный поединок. Геллерт ответил ему тем же, и бой в разуме не выявил победителя. Но когда они вновь вернулись в реальный мир, метрах в 100 от места трансформы, оказалось, что Геллерт без бузинной палочки, она осталась валяться на месте трансформы. А дальше было просто. Так чем гордиться, что учитель дал ему хорошее зелье, что он кинул перед собой армию болванчиков, или что Геллерта подвела палочка, или что его выдергивал из атаки ловушек Фаукс. Альбус предполагал, что их будет ожидать подвох у Краучей, и заранее подготовил големов, много големов, но дом Краучей слишком качественно отсекли от систем перемещения, из големов удалось протащить только авангард, а людей, как назло, всех. Это стало предвестником катастрофы. Бой с Волан-де-Мортом оказался не совсем таким, как он ожидал. Такое ощущение, что Волан-де-Морт просел в контроле, но усилился в объеме энергии. Как такое может быть? Экспериментальный ритуал? Он был уверен, Волан-де-Морт не раз опустошил себя. Но как? Фламель точно не стал бы ничего варить для Тома. Но спросить стоит, вдруг у него что-то украли. Хотя вряд ли. Том переоткрыл рецепт, не верится, да даже он сам, зная рецепты и имея ингредиенты, не может это сварить, а ведь ему Фламель показывал и не раз. Альбус во время боя принял кое-какие особые зелья своего авторства, благо их пить не обязательно. Без зелий он бы упал сразу после ментального поединка, но нужно нечто большее. И он знает, у кого он это попросит. Николас Фламель. Даже после ухода Тома пришлось выложиться до конца, Обскур был очень силен. Но Альбус сумел помочь Аврорам. Борясь со слабостью, выпив несколько обычных тонизирующих зелий, он приступил к делам. После боя надо было отправляться в госпиталь, помогать раненым, потом в министерство, давать объяснения. А ведь надо еще известить МКМ о смерти члена комиссии, осмотреть место боя с невыразимцами, посмотреть на место, откуда выкрали Крауча-старшего, как, никаких следов. Поговорить с министром магии, потом с главой Аврората. Осмотреть захваченные образцы, несколько неповрежденных големов Волан-де-Морта, пролегилиментить пару пленных акромантулов, поговорить с орденцами, членами комиссии, потом в министерство, давать объяснения. Он фениксом переместился в свой дом и использовал хроноворот. Конечно, у него есть толковые заместители. Вот прямо сейчас он мешает им умереть в Мунго. Сегодняшний день занял почетное третье место по отвратительности в его жизни. После смерти Арианы и последней дуэли с Гриндевальдом, половина ордена, мертва, Подмар разорван Обскуром, Амелина, раздавлена великаном, рядовых бойцов вообще валило, как ураганом, некоторым, вроде Артура Уизли, повезло, отделались госпитализацией, да еще Роберта опять вытаскивать из изолятора, пришлось давать ему сыворотку правды или гелименции и полное сканирование проводить, опять выдали только под личное поручительство, естественно, новость, что дом Краучей пришел защищать Волан-де-Морт, а защитные заклинания били по орденцам, произвела эффект разорвавшейся клизмы. Крауча-старшего сразу же обвинили в пособничестве Волан-де-Морту, а когда его не удалось найти, обвинили во всех грехах, как и его семью. И почему-то все очень недобро смотрели на него, когда спрашивали, как он допустил исчезновение Крауча. Тщетно Альбус кричал о том, что Краучи пока только подозреваемые, они могли быть под Империусом, Крауча выкрали пожиратели, охранявшие его орденцы были убиты. Место верховного судьи оказалось вакантным. Его предложили на эту должность большинством голосов. Хотелось отказаться, очень хотелось. Он уже видел новые слухи. Альбус Дамблдор убил верховного судью, чтобы самому сесть на это место. Допустим, он откажется. Альбус Дамблдор посадил свою марионетку на пост верховного судьи. Но у нас война. Что будет, если следующий верховный судья подпадет под Империус, а он сможет себя защитить? Да и в магической Англии было разделение властей, суд это прежде всего арбитр. Как Крауч, совмещать в себе функции судебной, глава Визингомата, и исполнительной власти, глава департамента магического правопорядка, он не собирается. Так что в этот раз он согласился. Правда его удивило, что за него проголосовала значительная часть, в том числе чистокровных. Надо обдумать, хотя, может быть это хитрый план Волан-де-Морта, чтобы Альбус еще чаще крутил хроноворот и умер от старости, Плохой новостью стала отставка под давлением общественности министра магии Миллисенты Багнолд. Хорошая, талантливая девочка с Когтеврана. Да, ей было тяжело, непростое время ей выпало, но кто бы справился лучше. Назначили дату досрочных выборов министра магии. Неделю назад он бы поставил на Крауча, день назад, на главу Эврората, Скримджера. Но когда народ считает, что в правоохранительные органы глубоко проникли сторонники Волан-де-Морта, и уже назначены повторные слушания для всех, посаженных в Азкабан Краучем-старшим, у силовиков мало шансов. А жаль, Скримджер не худший вариант. Амелия Боунс, увы, мертва. Вернулся в Хогвартс он через 8 часов, которые были для него 120. Хорошо хоть удалось заскочить домой и немного поспать, пусть и под хроноворотом. Убедившись, что Хогвартс по-прежнему стоит, отправив с ней по Волан-де-Морту, он отправился в штаб-квартиру Ордена, проводить собрание среди немногочисленных оставшихся на ногах. Его ждали Грюм, МакГонагал, Кингсли, Роберт и еще человек 10. Большая часть оставшихся в живых, в Мунго. Он произнес зажигательную речь о том, как важно бороться со злом, какой удар они нанесли лорду, но надо почтить павших героев. На душе было пусто. Нет, бывали до этого провалы, но не такие же. Раньше он в лицах своих людей видел уверенность, Альбус победит Волан-де-Морта, главное дать им схлестнуться. Сразились. Конечно, он сделал все, что мог, прикрывал своих, три раза задел Волан-де-Морта, но прежней уверенности в нем он ни в ком не видел. Некоторые зарубежные газетчики уже написали, Альбус прятался за спинами орденцев, истекал кровью и, если бы не бузинная палочка, они бы все там легли. В Германии его мало кто любит. Нет, он, конечно, за свободу слова, но все было не так. Грюм уже предложил, чтобы верховный судья выдал ордер на ментальную проверку этих газетчиков, если они окажутся в Англии, и допрос под сывороткой правды. Естественно, Альбус отказался, а Ластера опять понесло. «Альбус, со мной это в первый раз. У меня кончились все припасы. Зелья, артефакты, рунные камни, взрывчатка. А еще этот рогатый змей, я был не готов к его появлению. Я, не готов, я был недостаточно бдителен. Уверен, у Волан-де-Морта есть еще чудовища. Альбус, я вытащил из исторической секции Аврората полный список. Нам обязательно надо внести всех их в программу подготовки авроров и орденцев», предлагал Грюм, сверкая новой деревянной ногой и двумя сделанными Альбусом новыми искусственными пальцами. «Бедняга Аластер, я помню, как давно предупреждал тебя о вреде темной магии, а ты ответил, если ты параноик, то не факт, что за тобой не следят, но ты всегда применял темную магию только в самом крайнем случае, поэтому сумел отделаться простой навязчивой идеей, меня хотят убить, никому не доверять. Знали бы люди, сколько правды в прозвище Шизоглаз». Дамблдор смотрел на книгу, описывающую вымерших более 1000 лет назад чудовищ, не на территории магической Англии, а в принципе, и со вздохом попросил Грюма заняться реальными проблемами. А вот МакГонагал предложила засудить журналистов и потребовать опровержения. Эта идея уже лучше. Наземник Кус Флетчер исчез, надо его поискать, вроде его во время боя не задело. Больше всего надоедал Роберт. «Уважаемый теперь уже глава Визингомата, а почему вы не применили заклятие смерти к Волан-де-Морту? Зачем вы пытались его оглушить? Это же не дракон. Зачем вы ранили его не темными заклятиями? Чтобы он сразу восстановился? И наконец, я не знаю, чем вы его под конец приложили, но вы же сами его называете Волан-де-Морт, почему сказали Том Реддл? Да сколько можно?» Он бы предположил, что Роберта та женщина слишком сильно приложила Круциатусом, но нет, ни один Роберт думал так. Альбус был уверен, у Тома есть крестражи. Пытаться убить его бессмысленно, а вот взять в плен Легилименца и выведать, где крестражи, очень разумный ход. Именно для этого его надо пленить и легилиментить. Не получилось. Альбус попробовал убить Тома. Волан-де-Морт сильный темный маг, больше половины его щитов это подтверждает. У Альбуса, по понятным причинам, были проблемы с практикой по темным искусствам. Не факт, что он бы смог пробить защиту Тома темной магией. Конечно, оставался вариант с заклятием смерти. Но как он понял в день смерти Арианы, когда в воздухе летают заклятия смерти, они обязательно попадают в тех, кого надо было спасти. «Ты использовал против Волан-де-Морта темную магию. Как видишь, это не решение проблемы. Ну, использовал бы я заклятие смерти, сказал Альбус. Волан-де-Морт бы просто телекинезом прикрылся от луча кем-то из орденцев или пожирателей, или достал из свернутого пространства какого-нибудь беднягу. Я не считаю, что темной магией удастся победить темного лорда. Нужно использовать то, в чем мы разные. Зло может победить большее зло, но это не наш путь. Мы, борцы за правое дело, и противопоставим смерти жизнь, отвечал он. И много похожих, правильных слов. Его больше всего волновало, почему не сработало с таким трудом сделанное заклинание развоплощения. Расчеты были однозначны, нужно использовать именно то имя, которое было дано при рождении. Том Марвелла Реддл, все верно. Пришлось опять говорить о том, как важно помнить, за что мы сражаемся и чем мы отличаемся от врага. На фоне десятков убитых наших это смотрелось малоубедительно. Похвалив, а кого-то поругав, выдав новые указания, Альбус заявил о завершении собрания. Привычно пальцы легли на хроноворот. Дамблдор 1 начал разговор с попечителями. Дамблдор 2 лечил раненых в Мунго. Дамблдор 3 перенесся Фениксом в МКМ улаживать дела. Дамблдор 4 отправился в министерство, оформлять бумаги Верховного Судьи, получать печати. Дамблдор 5 зачаровывал новых големов. Дамблдор 6 лег поспать. Дамблдор 7 выслушивал скандал от старого друга, Ньюта Саламандера. «Как ты мог позволить убить Обскура? Почему не остановил Авроров? Это же просто ребенок. Не скажешь же, что это экспериментальная нежить Волан-де-Морта». Дамблдор 8 проводил анализ крови рогатого змея, которого на них натравил Волан-де-Морт. Нет, навести проклятие по крови он не хотел, да и на такое магическое животное не получится. По косвенным признакам он установил, что змея из Северной Америки. Надо будет подать жалобу в МКМ, американцы же клялись, что прикрыли разведение и содержание этих животных. Проведя дополнительные исследования, он понял, что морской змей, самка и беременна. Волан-де-Морт совсем обезумел. Дамблдор 9 легилиментил пленных акромантулов. А вот и Хагрид в их воспоминаниях. Понятно, белый зомби. Надо предупредить всех. Попробовал было определить местность по звездам, наведенная облачность. Ладно, проанализирую местную флору и фауну. Дамблдор 10 смотрел в омуте памяти воспоминания обои, как свои, так и орденцев. Дамблдор 11 проверял свое заклинание развоплощения для Тома и не находил ошибки. Дамблдор 12 изучал показанный Волан-де-Мортом ритуал. Не обманка. Надо же, замерил без человеческого жертвоприношения, на Тома не похоже. Дамблдор 13 изучал серьги-ограничители. Зачем Том их надел? Это так же глупо, как пытаться перепрыгнуть пропасть несколькими последовательными прыжками. Дамблдор 14 внимательно рассматривал в омуте памяти заклинания Волан-де-Морта и его щиты. Благодаря очкам-артефактам, удалось разглядеть почти все. А вот с пониманием, особенно с теми черными змеями, такое ощущение, что разъедающий туман обрел не форму, а нечто большее. Высшая некромантия для весьма среднего заклинания – это же забивание гвоздей амнинаклем. Альбус видел только один вариант, как бы он этого не хотел, придется отправиться в Нурмингард и проведать Геллерта. И пусть от могучего темного мага практически ничего не осталось, только осколки магии и психики, но память у того в порядке. Придется легилиментить. Дамблдор 15 искал Аберфорда экспериментальным ритуалом. Опять пусто. Дамблдор 16 пытался определить, где расположен концлагерь Волан-де-Морта. Не получается. Но ничего, пожиратели слишком много и часто убивают. Скоро то место будет фонить не хуже ацтекских пирамид, и тогда он их точно обнаружит. И они за все ответят. Через несколько дней субъективного времени уже единственный Дамблдор сидел в своем кабинете и гладил Фаукса, морщась от головной боли и натирая виски, ел сладости и запивал бодрящим зельем. Что-то не сходилось, что-то во встрече с Томом ему не нравилось. Вроде бы все то же самое, тот же больной ублюдок, но интуиция свербела. Нечто неуловимое в Томе изменилось. И дело не в том темном ритуале, под которым тот был. Его магия. Темная магия была недостаточно сильной. Точнее, она была очень сильной, но это за счет объема энергии. Вот те 5 черных молний с каждого пальца. Почему не использовать одну, но более сильную? Это же основы, если врага не удается пробить, то надо концентрировать удар, надо бить кулаком, а не растопыренной пятерней. Зачем снова и снова повторять отбитую уже атаку? Разучился, но стихийные атаки он фокусировал. Во время боя в него летело множество аваты круциатусов. Увы, некоторые прошли его защиту из трансфигурированных объектов и полетели дальше. Если жертв ават ни о чем уже не спросишь, то попавших под круциатус, Вполне, и что-то этот Круциатус не блистал, даже некоторые пожиратели-круциатели лучше. Сам Волан-де-Морт, весь бой тот ни разу не смеялся, даже когда ободрал беднягу Элвина до скелета. Альбус Дамблдор смотрел старые воспоминания о встречах с Волан-де-Мортом, как свои, так и Грюма. Все то же самое, также небрежно переступает через чужие трупы, но что-то Альбусу не давало покоя. Волан-де-Морт не стал спорить, меня зовут не Том, а ведь это его всегда бесило. И во время ментального поединка даже не заметил атаки Альбуса, когда тот кидал тому образы, как плохо было в приюте. Тому всегда было плевать на слуг, но сегодня все слуги были защищены кровью дракона, наравне с самим лордом. Том позаботился о ком-то, и не стал спорить, что есть вещи хуже смерти. Вообще-то, это очевидно, поцелуй Дементора, например. С чего это Волан-де-Морт внезапно прозрел, а ментальный поединок, Том раскопал его прошлое, давил на семью, да и брата заранее выкрал, а в конце Том использовал экспеллиармус. Нет, логика понятна, не сработал способ А, примени способ, но Том всегда презрительно относился ко всем направлениям магии, кроме темной, и почему он не использовал заклинание антипатронуса, он бы пригодился в бою. Вообще, когда Том в последний раз использовал заклинание антипатронуса, он смотрел газетные вырезки. Антипатронус лорда видели в последний раз в прошлом году, больше 4 месяцев назад, хотя, быть может, просто нет выживших свидетелей. Антипатронус изменился, потому не стал светить, почему, да и палочка другая, ищет более мощную, в идеале, старшую палочку. Кстати, если сработал экспеллиармус, то палочка не из кости, это просто футляр. Безусловно, словам Волан-де-Морта веры нет, но тот ни разу не упомянул ничего про чистоту крови. И как он говорил о маглах, маглы использовали шанс на прогресс, а маги нет. Том никогда не отзывался хорошо о маглах и не признавал их заслуг. В голове Дамблдора словно кипел котел. Как это объяснить? Он бы предположил подмену Волан-де-Морта, но кто заменил бы одного морального урода на другого? Как и зачем? И как это поможет в борьбе? Тем более если кто-то выглядит, как Волан-де-Морт, ведет себя как Волан-де-Морт, это Волан-де-Морт. Ни к чему плодить лишних сущностей. Есть хороший способ проверки, черная метка как была, так и есть, а это надежный идентификатор, завязанный на душу. Сейчас Волан-де-Морт напоминал себя же в прошлом, вроде бы ужасен, но не совсем поехавший. В свете полученной информации, может он смог слегка очистить свою душу, но как, человеческая душа после создания Крестража не восстанавливается, Дамблдор был в этом абсолютно уверен. А вывод остаточного следа от темной магии завязан на душе, а не на магии. Геллерт в молодости проводил расчеты и пришел к таким же выводам. У Тома нет крестражи, пусть улики только косвенные, но он в них не сомневался. Неужели Том и вправду нашел безопасный путь в темной магии? Даже если это так, это ничего не меняет. Дамблдор думал и думал. Герпи злостный усилил свою темную магию после того, как сделал крестраж. Возможно ли, что изменения в Томе – следствие нового крестража? Вполне. Убив Поттеров и Лонгботомов, посмеявшись над судьбой, он мог сделать еще один крестраж. Том всегда любил символизм. И сколько их всего? 2, 10. Но в любом случае, его враг стал только опасней. А пока надо навестить Фламеля. Сразу после одного неотложного дела.